Я снова спросил. «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?» И девочка, и старая женщина засмеялись. Я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился. «Простите». «Привидения не могут ничего создавать», — разъяснила мне Летти. «Они даже двигать вещи толком не могут». Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей. «Сходи за матерью, она стирает». А затем мне. «А ты подсобишь мне с нарциссами». Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным. В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу красная плитка, стены выбелены звездкой. Старушка подала мне выщербленное блюдце с куском пчелиных сот из улья Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я съел соты ложкой, пережевывая воск, как жвачку. Мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный. Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появились Летти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила. «Мама!» — воскликнула она. «Кормить мальчика медом? Ты же испортишь ему зубы!» Старая миссис Хэмпсток повела плечами. «Я переговорю с этой неуемной мелкотней у него во рту», — заверила она. «Они не тронут его зубы». «Ты же не можешь вот так командовать бактериями», — возразила миссис Хэмпсток. «Они этого не любят?» «Сущий вздор», — отмахнулась старушка. «Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр?» Она обернулась ко мне. «Я за свой сыр медали получала. Медали? В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом. А королевичи, Дикон, Джеффри и даже маленький Джон, клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали». «Ба!» — одернула ее Летти, и старушка осеклась. Мама Летти сказала. «Тебе понадобится ореховый пруд». «И...» — добавила она задумчиво. «Я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг, с ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала». «Она?» — удивилась Летти. Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой. Лезвие было спрятано. «Похоже, что она», — ответила мама Летти. «Но учти, я могу ошибаться». «Не бери с собой мальчика», — вмешалась старая миссис Хэмпсток. «Накличешь беду». Я расстроился. «Все будет хорошо», — заверила ее Летти. «Я о нем позабочусь. Я себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста». Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал. «Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», — проворчала старая миссис Хэмпсток. «Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу и буду глядеть в оба». Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом. «Ну, тогда смотри, не напортачь. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи». «Да знаю я», — сказала Летти. «Все наизусть знаю. Честно, все обойдется». Вот что она сказала. И не обошлось.